Глава 5. Ночевать в доме я по понятным причинам не рискнула, поэтому, как только пришла в себя, тихонько просочилась через восстановленный туз в свою комнату и юркнула в картину, где меня уже с нетерпением ждали. Рен, которому не потребовалось ничего объяснять, выглядел встревоженным, но почему-то первым делом взялся расспрашивать не о лорде-директоре или слабостях инкубов. Его интересовало поведение лорда Сая в мельчайших подробностях. А когда я осторожно спросила, не считает ли он, что мне действительно грозила опасность, только поморщился. «От Кая вреда не будет, я же обещал. А вот у его побратима появился лишний повод узнать тебя поближе. Как думаешь, он обрадуется, когда очнется и обнаружит вторую шишку на затылке?» Я поежилась. Он показался мне адекватным инкубом. «А как ты считаешь, он задумается о том, почему ты его ударила и по какой причине его оголодавший собрат, попав под действие приворота, тебя не убил? Сколько, по-твоему, Саю потребуется времени, чтобы найти связь между мной, Каем и тобой?» Я вздохнула. «Не знаю, но думаю, что не очень много. Он не похож на дурака». «Сай не поверит в безупречный самоконтроль побратима, потому что сам видел, как вся его выдержка испарилась под действием приворота. И его не обманешь малой дозой киренола, потому что Сай прекрасно знает обо всех его свойствах. Чтобы объяснить сегодняшнюю оплошность, Каю придется или раскрывать свою связь со мной, или же ссылаться на твои возможности донора. И ни один из этих вариантов меня не устраивает». Я мрачно посмотрела на дракона снизу вверх. «Лучше мы пожертвуем моим инкогнито, чем вскроется, что один из высших инкубов стал полностью зависим от призрака». «Нет», — возразил дракон, выпустив из ноздрей облачко белого дыма. «Тебя раскрывать нельзя. А обо мне верховные рано или поздно все равно догадаются». И после этого репутация лорда Эриноя рухнет в самую большую и глубокую пропасть на Круоле, невесело хмыкнула я. «Знаешь, что будет, если станет известно, что один из высших проиграл поединок дракону, да еще и неживому?» «Если бы мы знали, насколько можно доверять Саю, то проблема выбора не стояла бы так остро». «Так спроси у лорда Эриноя, верит ли он своему побратиму. Если да, то проблемы не будет. А если нет, то лорда Сая можно и...» Я споткнулась, не договорив, а дракон оценивающе прищурился. «Предлагаешь от него избавиться?» «Нет», — буркнула я, отводя глаза. «Но все тусы на острове контролируются лордом Эриноем, так что при необходимости, думаю, на лорда Сая можно повлиять». «Мне нравится ход твоих мыслей, Хейли», — кровожадно оскалился Рен. «На Кая это произвело бы впечатление. Ты сегодня останешься?» «Прости», — с сожалением качнула головой я. «Лорд Эриной рискнул отдать мне расчеты по формуле Киренола. Я хочу их посмотреть, а завтра, если получится, заняться зельем». «У него кончились запасы?» — навострил уши дракон. «Похоже на то». «Тогда иди. Без дозы он больше седмицы не выдержит. Но если появятся вопросы, возвращайся. Что смогу, подскажу. А если не смогу, то будет повод задать Каю лишний вопрос». «А почему вы общаетесь только когда он тебя призывает?» — полюбопытствовала я, уже собравшись вернуться в комнату. «Так получается», — тут же помрачнел Рен. «В другое время либо я его подавляю, либо он. А поговорить на равных можем только так, во время перехода. Да и то очень недолго». «Жаль», — вздохнула я и на мгновение прижалась к теплой драконьей чешуе. «Но я рада, что вы пытаетесь найти общий язык». Рен тихо заурчал. «Если ты будешь подпитывать Кая так же хорошо, как сегодня, мы сможем видеться чаще. С тобой ему намного легче». «Ты о чем?» «Помнишь, о чем говорилось в книге о таких, как ты? Доноры — это люди, умеющие отдавать свои силы». «Я их и так отдаю по первому требованию». «Да, но раньше ты делала это по необходимости, а сегодня захотела. Сама. Поэтому Кай впервые за много лет вернул себе магию». Я наморщила нос. «Не знаю. Я ничего особенного не сделала». «Ты перенесла близость инкуба намного легче, чем всегда». Подозрительно ласково пожурил меня дракон, и я неловко отвернулась. «Не так ли? А что это значит, ты поняла?» «Сегодня я впервые не замерзла до полусмерти, и холод ощущался совсем иначе». «Вот именно. Потому что на этот раз Каю не пришлось с тобой бороться и не понадобилось забирать энергию силой. О чем ты думала перед тем, как он сделал глоток?» «Я его пожалела», — неохотно призналась я. «Вот именно», — утвердительно кивнул дракон. «Для инкуба такой дар сродни лечебному бальзаму для тяжело больного человека. Один глоток, и ты снова можешь дышать. Второй, и ты способен подняться на ноги. Если у тебя получится его излечить, Каю больше не понадобится делить силы между нами. Он сможет дать мне больше свободы. Это избавит нас от ненужного риска». Я передернула плечами, представив, что мне придется заново это пережить. Но потом все-таки кивнула. «Я попробую, Рен, хотя не уверена, что меня хватит надолго». До лаборатории я добралась ближе к ночи, после того, как одолела записи лорда Эриноя до конца и просмотрела все формулы. Глаза, конечно, устали с непривычки, но жажда экспериментов не позволила просто так лечь и забыть обо всем до утра. Оглядев абсолютно пустую лабораторию, в которой со времени прошлого моего визита ничего не изменилось, я довольно кивнула и, прижав к груди драгоценную тетрадку, с предвкушением промурлыкала. «Отлично! Люблю, когда никто под руку не гавкает». После чего по-хозяйски зашла, бросила тетрадь на стоящий в углу стол, с азартом покопалась на полках, доставая котелок и нужных размеров колбы, отыскала необходимые ингредиенты, которые, как и обещал лорд-директор, нашлись в лаборатории в достаточном количестве, и, потерев ладошки, оглядела поле своей будущей деятельности. «Ну-с, с чего бы начать?» «Как всегда, с основы», — ответили мне из-за спины, заставив суматошно обернуться. А лорд Эриной с невозмутимым видом остановился на пороге и вопросительно на меня взглянул. «У вас есть вопросы по формуле, Арре?» Я тревожно воззрилась на невесть откуда взявшегося инкуба. Что ему опять нужно? И как он меня нашел? Вопрос не праздный. В столь поздний час меня тут быть не должно. Даже с учетом любопытства и того, что я давно напрашивалась на урок зельеварения. Так откуда милорд узнал, куда идти? Неужели следил? А из меня Киренол до конца не выветрился? «Нет, милорд», — настороженно ответила я, не зная, как реагировать на поздний визит. Но лорд-директор выглядел абсолютно спокойным, ни малейшего признака жажды, ни единого намека на недавнее безумие, собранный, подтянутый и хладнокровный, как всегда. «Как вы себя чувствуете?» — на всякий случай уточнила я. «Прекрасно». «А лорд Сай?» «Злится», — кратко ответил директор, заставив меня сперва успокоиться, а затем огорчиться. «Видимо, скоро мне предстоит пережить крайне неприятный разговор». «Как ваш индикатор?» Порывшись в кармане, я достала заветный шарик. «Неплохо», — с некоторой долей удивления оценил мои резервы инкуб. «Всего лишь насыщенно розовый. Кажется, Киренол сослужил вам хорошую службу, Арре». «Инактивировал остатки противоядия», — так что скоро вы сможете вернуться к занятиям». «Когда?» — встрепенулась я. «Когда закончите с зельем? Сколько у вас уйдет на это времени?» «В общей сложности сутки», — почти не задумалась с ответом я. «Но если вы поможете...» Инкуб усмехнулся и, наконец, зашел внутрь. «Что от меня требуется?» «Кровь», — деликатно кашлянула я, отступив на шажок. «Ну, позже. Я была бы вам благодарна, если бы вы просто поприсутствовали, пока я колдую, и подсказали с последовательностью, если у меня что-то не получится». Лорд Эриной невозмутимо кивнул. «Я в полном вашем распоряжении, Арре». «Спасибо», — несмело улыбнулась я, и, дождавшись, пока он отступит в сторону, с энтузиазмом взялась за работу. Создавать сложное зелье всегда интересно. Особенно, когда варишь его в первый раз. По мне, чем сложнее зелье, тем больше азарт и тем увлекательнее процесс. Не говоря о желании получить результат. А тут я и травы незнакомые использовала, да и зелье непроверенное. Было отчего заволноваться. На протяжении почти полутора часов в лаборатории все пыхтело, булькало, толклось, варилось и смешивалось в строго определенных пропорциях, пока я торопливо сверялась с записями в тетрадях и подливала в котел нужные ингредиенты. Лорд Эриной не вмешивался, с неослабевающим любопытством следя за моими метаниями от стола к полкам и обратно, и поправил меня лишь однажды, когда я замешкалась, едва не опоздав с последним компонентом. А когда долгожданная основа была, наконец, готова, вопросительно обернулся и вытащил откуда-то острый нож. «Не сейчас, милорд», — поспешила я остановить инкуба. «Сперва пусть остынет». «В рецептуре не указана температура», — нахмурился он. «Да, но при нагреве кровь меняет свои свойства, поэтому такого рода зелья смешиваются в холодном состоянии». «Я не травник, Арра», — нейтральным тоном заметил лорд-директор, но нож все-таки убрал. «Сколько нам ждать?» «Лучше до утра. Смесь должна быть комнатной температуры». «А не будет поздно. Зелье довольно нестойкое». «Я добавила туда несколько травок, так что теперь оно будет стойким. А количество крови мы будем менять в зависимости от ваших потребностей». Лорд Эриной поморщился. «Это неудобно, Арра». «Напротив», — живо возразила я, снимая котелок с огня. «Я уже рассчитала, сколько понадобится крови, при условии, что вы будете подпитываться постоянно. Имейте в виду, с моими травками зелье будет действовать намного дольше. Но при этом вы не лишитесь способности усваивать ману, а если получится так, как я хочу, то вы в несколько раз сократите ее отток. Правда, для этого придется немного поэкспериментировать, поскольку это только в теории, но, думаю, за пару-тройку дней управимся. И дальше вы сможете самостоятельно регулировать дозу». Инкуб ненадолго задумался. «А как ваше зелье будет действовать при другом уровне магического фона? Я смогу его использовать, скажем, на Круоле или в Троемирье?» «Основа от этого не зависит», — улыбнулась я, накрывая котел крышкой. «А как рассчитать количество крови в зависимости от фона, я вам потом покажу». Инкуб помолчал, рассеянно разглядывая дымящийся котелок, а потом снова спросил. «Вы уверены, что ваши травки не испортят качество напитка?» «Да, милорд, они относятся к группе нейтральных, поэтому влиять на само зелье не должны. Но в крайнем случае мы можем вернуться к исходному рецепту. Много времени для этого не потребуется. Собственно, я могу сварить его даже сегодня, на случай, если завтра у нас ничего не получится». «Варите», — непреклонным тоном велел инкуб, и мне ничего не оставалось, как потянуться за вторым котлом, а потом еще полтора часа увязнуть в колбах, пробирках и лотках с ингредиентами. «Уф!» — выдохнула я через некоторое время, стаскивая с огня второй котел. «Тяжелый!» «Позвольте мне!» Инкуб стремительным движением оказался рядом и перехватил мою ношу, собственноручно поставив ее на стол рядом с первым зельем. При этом он неосторожно коснулся моей руки, отчего я вздрогнула, а затем мгновенно вскинулась. «Милорд, Почему у вас руки снова теплые? У него ведь больше нет Киринола. Не должно было остаться. Он обещал». Лорд Эриной, перехватив мой испуганный взгляд, успокаивающе улыбнулся. «Все в порядке, Арре. Я просто-напросто сыт». Я едва не растерялась. «Что?» «Я практически сыт», — спокойно повторил инкуб и осторожно взял меня за руку. «Это не значит, что я полностью восстановил способности к магии, но их отсутствие больше не доставляет мне дискомфорта, и мне не нужно забирать силы извне, по крайней мере, какое-то время». Я недоверчиво посмотрела на его ладонь, в которой почти утонули мои пальцы, а потом неверяще коснулась ее и осторожно погладила. Я привыкла, что он всегда холодный, как ледышка, а тут тепло, живое, настоящее, будто и не было никакого голода, и не было той иссушающей метели, что едва не выморозила меня заживо. Но неужели такое возможно? И неужели для того, чтобы стать нормальным, ему всего-навсего нужно полноценно питаться? Словно во сне я медленно подняла руку и приложила тыльной стороной к его лбу. Лорд Эриной вопросительно приподнял брови, а я в полнейшем недоумении провела по его щеке. Затем проверила шею, снова подержала его руку, все еще сомневаясь, что это правда, и только потом подняла ошарашенный взгляд. Лорд Эриной едва заметно улыбнулся. «Теперь вы верите мне, Арре?» Я, спохватившись, отступила на шаг. «Простите, милорд, но это так необычно. Насколько этого хватит?» Он пожал плечами. «Скорее всего, на день. Может, чуть больше. Когда уровень силы опустится до нуля, голод вернется». «А если вас покормить до того, как вы снова проголодаетесь?» Инкуб внимательно посмотрел мне в глаза. «Мой способ питания чем-то похож на тот, каким пользуются люди. В том смысле, что слишком много за один раз усвоить невозможно. Требуется время на переваривание. На Круоле процесс поглощения энергии протекает почти непрерывно и не требует особых усилий. Здесь, на Атолле, мои потери значительно превышают возможности среднего донора, поэтому наесться впрок мне пока не удавалось. Но с вашими способностями, думаю, можно попробовать, если, конечно, вас это не пугает». Я на мгновение задумалась. Если верить Рену, инкуб сыт лишь потому, что в последний раз я накормила его от души. И этого хватило, чтобы лорд Эриной впервые за долгое время почувствовал себя хорошо. А что будет, если он насытится полностью? Насколько изменится потребность инкуба в Кириноле? Имеет ли смысл делать перерасчет по формуле, учитывая, что кормить его в таком режиме у меня получится и дальше? А если милорд со временем восстановит весь магический потенциал? И если кормить его можно будет гораздо реже и в меньших количествах? Нежных чувств ко мне милорд, судя по всему, испытывать уже не будет. От голода тоже не сорвется. Так что, наверное, можно попробовать. Только мне надо подготовиться, милорд. Наконец решилась я. «Подождите пару минут». Нервно сцепив руки в замок, я отвернулась и постаралась вспомнить, какие чувства испытывала вчера и в тот день, когда нашла его умирающим. Чужой мир, мрачная торжественность ночи, беззвездное небо и холодный ветер, гоняющий по выжженной земле многовековую пыль, склонивший голову инкуб, на плечи которого обрушилась неимоверная тяжесть, его помертвевшее лицо, в котором больше не чувствовалось жизни, неподвижный взгляд, устремленный в пустоту, изуродованная рука, покрытая глубокими ожогами. Мне снова стало его жаль, до слез, до закушенной до крови губы. И снова захотелось помочь. Не как инкубу, ставшему от меня зависимым, но как человеку, который сделал для нас с Реном так много. Глубоко вздохнув, я повернулась и, не поднимая глаз, подошла к терпеливо дожидающемуся наставнику. «Я готова, милорд». И он больше не стал ничего говорить, просто припал к моим губам, с легкостью вытягивая бушующий в моей груди пожар, вбирая в себя его болезненный жар, избавляя меня от обжигающей жалости и оставляя после себя лишь приятную, восхитительную прохладу, к которой я, сама того не понимая, потянулась всем существом. Не знаю почему, но у меня снова закружилась голова. Если бы не лорд Эриной, я бы, может, даже упала, но он не позволил. В какой-то момент на моей талии сомкнулись крепкие мужские руки, осторожно придерживая и одновременно заключая в надежный плен. Горячие губы из настойчивых стали нежными, заставив меня затрепетать и издать едва слышный стон. Прохладное дыхание потеплело, и я жадно дышала им, будучи не в силах остановиться. А потом все неожиданно закончилось. Лорд-директор без предупреждения отстранился и быстро выпрямился. «Благодарю вас, Арре». Я непонимающе моргнула, машинально потянувшись следом, но почти сразу спохватилась и тут же нахмурилась. «Так, в чем дело? Почему я опять чувствую столько всего лишнего? Я же больше не должна поддаваться, разве нет?» «Как вы, Арре?» «Нормально, жить буду», — настороженно ответила я, не понимая, что со мной творится. «Вам стало лучше?» «Я еще не понял», — задумчиво ответил лорд Эриной, по-прежнему придерживая меня за талию. Его руки стали совсем горячими, но я не сразу сообразила потребовать, чтобы он разжал объятия. Более того, в какой-то момент я вдруг ощутила, что мне хорошо стоять вот так рядом, чувствуя на своей коже ровное дыхание инкуба и слыша, как бьется под моими руками его сердце. Оно было так близко, такое сильное и удивительно беззащитное, что это невольно напомнило день, когда я впервые увидела Рена, и когда он наглядно показал, что же это такое, наше с ним пламя. Мысль о драконе привела меня в чувство, заставив отодвинуться от лорда-директора. Ощущение тепла мгновенно пропало. Вдруг внутри стало пусто и как-то тоскливо. Я попятилась, а инкуб, словно спохватившись, коротко поклонился. «Доброй ночи, Арре». «Добрый», — сглотнула я и как можно скорее покинула лабораторию. Для того, чтобы вихрем промчаться к открывшемуся тусу и, ворвавшись в свою комнату, сходу кинуться к картине. «Рен, что происходит?» Требовательно уставилась я на сонного, неохотно приоткрывшего один глаз дракона. Я думала, что больше не поддаюсь магии инкубов. Рен широко зевнул. «Пока Киренол не выветрится полностью, ты будешь ее чувствовать. На это уйдет какое-то время». «Но лорд Сай сказал, что хватит всего нескольких часов». «Для инкуба, да». К утру Кай выработает противоядие в нужном количестве и успокоится окончательно. Однако из твоего тела яд будет выводиться дольше, поэтому эффект сохранится на протяжении нескольких дней. Будь готова в это время испытывать некий дискомфорт в присутствии инкуба. И, кстати, имей в виду, на Сая последствия твоей ошибки не распространяются. Так что если тебя случайно угораздит выпить его, Киренол, лучше сразу подумай, куда спрятать труп». Я передернулась, в красках представив, что сделает с обезумевшим инкубом дракон, и с трудом удержалась, чтобы не осенить себя охранным знаком. Дракон снова закрыл веки. «Избегать его не получится, а вот не брать из его рук еду или пить поднесенную им воду вполне реально». «Думаешь, он посмеет?» «Нет, но это не последний инкуб в твоей жизни, так что привыкай вести себя осторожно». «По поводу лорда Эриноя ты не посчитал нужным меня предупредить. Сказала не в упрек, а скорее просто констатировала факт». «Умышленно он бы на это не пошел. У Кая особое отношение к нам, а Сай ограничен только словом. И я бы не хотел проверять его на прочность».